«Ты серьезно?» – уточнила она. «С появлением целых двух домовиков, у девушки появилось довольно много свободного времени, которого раньше не было, и она начинала скучать. А скука женщины однозначно выльется в дурацкие мысли, которые она себе от скуки надумает и после в том или ином виде предъявит мне. И ведь не остановит ее даже то, что я Вальдемарт. А значит что? Значит, надо перенаправить ее время и энергию в какое-нибудь мирное русло, иначе не видать удачи». «Вполне», – пожал я плечами. «Пробная партия камешков у меня уже готова, на создание 15 небольших необработанных алмазов чистой воды, по 4-6 карат каждый, у меня ушло 2 недели работы, естественно с учетом тренировок, медитаций, общения с мелким Гарри и прогулок с семьей. Пойду пытаться их сбыть, не с пустыми же руками к столь интересному мне антиквару идти, неудобно как-то, а ты можешь начать пробовать, разбираться, вникать, вернусь, обсудим, что получилось». «Пожалуй, так и сделаю», – кивнула своим мыслям она. «Действительно, с момента посещения нашего дома Кристалл Сейр прошло уже 2 недели. Особых подвижек в отношениях с Лили за это время не было, интересных гостей тоже. Сам я успел сходить в парикмахерскую и привести в порядок уже прилично отросшие волосы на голове, очень прилично укрепить здание и продвинуться в наработке техники нового тела. В последнем очень помогали ежедневные занятия с солдатиками, которые также продолжали мной совершенствоваться. Больше это время ничем особенным не выделялось, кроме перманентного ожидания подвоха от Дамблдора, которого все не было и не было. И вот теперь я, наконец, собрался нанести таки визит в антикварный магазин, визитку с адресом которого мне дала Кристалл. Оделся я по погоде. Светлая рубашка, светлые брюки, хорошие дорогие ботинки, кожаный ремень с пряжкой в виде простой блестящей металлической пластины без всяких рисунков. Май месяц на дворе, тепло. Сел за руль недавно купленного черного кабриолета Мерцуры Гранд Маркуис. Да-да, я все-таки решился купить себе машину, хоть сам толком и не понял, зачем. Но вот захотелось и все тут, и поехал по нужному адресу, благо водить машину умел, научился еще будучи Виктором. Магазинчик он был точно таким, каким я его помнил. В точности. Мне даже сверяться с адресом не пришлось, так как я его просто узнал. В груди при этом предательски ёкнуло. Уж очень в свое время много эмоций подарил образ того, кому этот магазин принадлежал. Я припарковался, закрыл машину, оправил воротник, глядя в зеркало заднего вида, и двинулся к заветной двери. Тихо и мелодично звякнул колокольчик, оповещая о моем прибытии. С яркой залитой солнцем улицы я вошел в приглушенный свет обставленного и оформленного хорошим дизайнером помещения. Мечи разных эпох в стеклянных витринах, сабли, кремневые пистолеты, украшения, карты, подзорная труба, телескоп, иные редкости. Красиво. Занимательное место, где можно отыскать множество интересных безделушек, из которых после можно сотворить множество интересных артефактов. Вышел в зал мне навстречу и сам хозяин всего этого великолепия. Европеец, среднего роста, с прямой спиной и длинными черными волосами, забранными сзади в хвост. «Здравствуйте, чем могу быть полезен?» Поприветствовал он меня на британской разновидности английского с легким шотландским акцентом он. «Здравствуйте», помимо воли расплылся я в дурацкой улыбке. «А вы правда Дункан Маклауд?» Более идиотский вопрос трудно было бы подобрать, но уж, что есть. Трудно оставаться спокойным, когда встречаешь ожившего кумира своего детства, одного из, и полное совпадение его реального образа с киношным сбивало с толку еще сильней, ведь передо мной стоял вылитый Эдриан Пол, так что сумбур, творящийся у меня в голове, был оправдан. Правда, дрогнули в улыбке его губы. Правда, глаза его были очень внимательны, а взгляд цепкий и настороженный. Думаю, он сразу заметил мою осанку, манеру движений, пластику и характерные особенности развития мускулатуры тела, достаточно четко видимые, несмотря на одежду, выдававшие во мне бойца-рукопашника, неплохо знакомого с холодным оружием. «Круто», – протянул я, никак не будучи в состоянии взять себя в руки и перестать нести ахинею. «Я чем-то могу вам помочь», – повторил свой вопрос он. «Мистер Гонт, Том Гонт», – представился я и чуть суетливо протянул ему руку для пожатия. Он руку принял. И должен заметить, мужик он не слабый, рука у него была крепкая, словно из дуба, а на ладони легко угадывались характерные для мечника мозоли. «Очень приятно с вами познакомиться, очень. И все же, отпуская мою руку», — спросил он. Давай смахню, нет, то есть мне вас рекомендовала моя хорошая знакомая, Кристалл Сейер, как человека, разбирающегося в холодном оружии, который сможет продать мне хороший меч. Смачно стукнув себя по лбу и потряся после этого головой, смог все-таки собрать мысли в кучу я. В глазах Маклауда, кроме настороженности, появилось еще и еле сдерживаемое веселье, которому он, впрочем, не позволил отразиться на своем лице в полной мере. «Меч», — уточнил он. «Угу», — глупо ответил я, пока губы снова сами собой разъезжались в улыбку. «А вам для чего нужен меч, и какой?» «Эспаден, Цвайхиндр, Фальшион, Катана, Вакидзаси, Гладиус, Спата, Полуторник, Палаш, Эсток, китайский Цзянь, классический прямой или ятаган, может быть сабля, пехотная, кавалерийская, казачья шашка, или что-то еще более экзотическое, для каких целей?» Перечислил он, поставив меня этим в тупик. Лицо мое стало жалостливым, а губы задрожали. «Меч», — сказал я, понимая, как по-дилетантски это звучит, жалко, глупо и неубедительно. Веселье в глазах Маклауда набирало обороты. «Но, что делать, если я и правда не знаю, какой клинок хочу? Я более-менее на одном уровне владею всеми перечисленными им видами, но конкретным пристрастием к чему-то одному похвастаться не могу. Хотя, с катаной все же чуть лучше знаком, за счет того, что Марихи не разделял в своем стиле работу с оружием и работу без. Он говорил, что айкидо и оружие неразделимы. В таком случае, смотрите, выбирайте, мистер Гонд», — обвел он жестом помещение, в котором действительно хватало разных железок. «А подержать можно?» — уточнил я. «Я буду осторожен и ничего не сломаю, правда». «Конечно», — улыбнулся он. «А на какую сумму вы рассчитываете?» «Ну, 1500, не знаю», — пожал плечами я, уже прилипнув к ближайшей витрине. «Дороже меня, пожалуй, жаба задавит», — лицо у Маклауда от названной суммы удивленно вытянулось. «Что, правда, дороже?» — расстроился я. «Веду себя, как мальчишка, но теперь уже не хочу останавливаться. К дзену ее, эту серьезность и взрослость, никакого от нее удовольствия. Иногда можно побыть искренним в проявлении своих чувств и эмоций. Сейчас я рад, и я буду радоваться, не скрывая этого. Самый дорогой меч, который я пытаюсь купить уже не первый год, стоит около 120 тысяч. Катан работы Масамуны, если вам это о чем-то говорит», — прокомментировал он мое высказывание. «Масамуны, учитель Мурамасы, клинки которого дарит воину спокойствие и мудрость в бою, хорошая штука, мне как-то друг показывал, не отвлекаясь от разглядывания выставленных образцов», — ответил я. «Что за друг, Логан? Он одно время очень увлекался такими вещами, когда жил и учился в Японии. У него там еще женщина была, Марика, кажется. А вы, я смотрю, разбираетесь», — удивился он. «Может, на ты перейдем?» Я Том, отлипнув от витрины, повернулся к нему я и протянул руку для пожатия. Только ускорение само собой прорвалось, так что сделал я это очень быстро. Маклауд как-то среагировать не успел, а когда осознал движение, отпрыгивать или атаковать было поздно. Он нахмурился. «Дункан», — несмотря на это, протянутую руку он пожал. «Понимаешь, Дункан, я мастер-рукопашник. С оружием, конечно, знаком, но не профильно, так сказать. Вот, собираюсь исправить это упущение». Я окончательно отлип от витрины и обвел комнату рукой. «Всеми этими образцами я худо-бедно умею управляться, поэтому и не могу решить, что именно хочу. Но хочу меч. Хаем», — снова окинул меня взглядом он, теперь уже профессионально оценивающе. «При твоем росте, Том, стоило бы использовать преимущество длины рук. Я еще и сильный. Кстати», — улыбнулся я и, быстро сблизившись, схватил его правой рукой за ремень и, легко оторвав от пола, поднял его над собой. Подержал несколько секунд, потом опустил обратно. Почему он не отреагировал? Потому, что от меня не веяло агрессией, только радостью и весельем. «А ох», — я заметил, обретя вновь опору под ногами, — рассмеялся он. «Видимо, мое веселье было заразительным. Тогда, пожалуй, что-то из полуторников. И амбидекстр», — предупредил я, переходя к следующей витрине. «Обойруки», — удивился он. «Ага», — подтвердил я. «И быстрый, очень быстрый. Два меча, пожалуй, будет сложновато», — заметил он. «Ну, я не боюсь сложностей, но поверю твоему опыту», — ответил я, затем кое-что вспомнил. «Точно», — хлопнул ладонью по лбу и повернулся к Маклауду. Порылся в кармане и достал черный бархатный мешочек с алмазами. «Погляди, стоит это чего-то. Сможешь купить или связать с тем, кто купит. Маклауд взял мешочек и вытащил из него один камушек, придирчиво осмотрел его, поглядел на просвет, заглянул внутрь мешочка и положил камень обратно. «Так сразу не смогу сказать. Проверять надо, специалиста звать», — пожал он плечами, протягивая мне обратно мешочек. «Я именно с камнями раньше не связывался, обычно с готовыми украшениями. Оставь у себя», — остановил я его жестом. «Если уж никого не найдешь, кто купит, вернешь». «Хорошо», — не стал спорить он и убрал мешочек в карман. «Если что, у меня еще есть», — на миг оторвавшись от разглядывания очередного меча за стеклом, — добавил я. «На случай, если заинтересованные люди найдутся, скажи, мол, договоримся, если жадничать не будут». «Странный ты парень, Том», — заметил улыбающийся Маклауд. «А», — отмахнулся я, — «не страннее других». «Это точно», — видимо, кого-то вспомнив, — засмеялся он. «Меч мы выбирали больше часа. Мне хотелось все и сразу. Они нравились мне все, в руку ложились, как влитые. Но я сам понимал, что надо остановиться на чем-то одном. Смысл, если они у меня просто так на стенах висеть будут?» Остановились в конце концов на двух: длинном, прямом полуторнике с простой гардой и узким лезвием, и катане, куда уж без нее. «Какой я попаданец без катаны?» «За два меча Маклауд запросил 92 тысячи. Чеком», — уточнил он форму оплаты. «Зачем?» — удивился я. «Наличкой». И сходил в машину за спортивной сумкой с деньгами. Новенькие пачки 100-долларовых купюр в непорванных еще банковских бумажках аккуратно легли на стол. 10 пачек по 100 купюр. 92 тысячи, Том. «Не 100», — покачал он головой. «Не парься», — отмахнулся я. «Пробей 100 на кассе, если налоговой боишься. Это же твой магазин, тебе и цену устанавливать». «Вот я и установил», — протянул он мне обратно лишние 8 тысяч. «Странный ты», — пожал плечами я, закидывая деньги в сумку. «Ну что, поехали, опробуем покупку, а?» Подмигнул ему, беря одной рукой оба меча, а другой закидывая на плечо сумку. «У меня тут, в городе, свой зал восточных единоборств есть. Там спокойно можно размяться, полиция не помешает». Он нахмурился на такое мое предложение. Как-то это внезапно, не стал соглашаться сразу он. «А потом посидим, чайку попьем с тортиком. Чего покрепче не предлагаю, а то у меня там ребенок маленький, напугается еще». «Ребенок? Ну да, я вместе с девушкой живу и ее сыном. Мы только недавно в город приехали из Британии. Почти земляки с тобой». «Разве?» – удивился он. «Ты шотландец, я ирландец. С одних островов. Оба англов не любим. Дункан, ты долго еще?» В этот момент начала спускаться со второго этажа девушка. Я прямо засмотрелся на нее. Вылитая Александра Ван Дернут, только моложе на 10 лет, чем в сериале была. Красавица. «Ну, парень, ты счастливчик», — одобрительно хлопнул Маклауда по плечу я. «Мое почтение, леди», — со всей галантностью, на какую способен, поклонился я ей. «Том Гонд, к вашим услугам. Имею честь пригласить вас с Дунканом к себе на чай. Том, это Тесса Наэль. Она занимается современной скульптурой. Мы совладельцы магазина», — опомнился Маклауд и представил мне свою не жена, она ему, не невеста. Аккуратно вывернулся. «Совладелица магазина. Плут какой. Чрезвычайно рад познакомиться со столь восхитительной, очаровательной, безупречно прекрасной леди». Поцеловал ей руку я. Девушка засмущалась. «Том купил у нас меч и приглашал меня съездить с ним, опробовать его в деле», — пояснил Маклауд Тессе. «Дункан преувеличивает», — возмутился я. «В деле меч на чужой плоти пробуют. Я же предлагаю просто спарринг. Хочу взять у вашего совладельца магазина пару уроков. Я слышал, что он знатный фехтовальщик. Может, действительно съездим, Дункан?» — положила руку ему на плечо девушка. «Поехали», — улыбнулся он ей. «Сейчас только свой меч возьму. Примечание к части. Народ, если бета пропал, знаете, я подсел на китайскую Маньхуа де Харибда, зарегистрированный товарный знак». Глава 9. «Лилиан, я вернулся». С порога оповестил я дом о своем прибытии, открывая дверь. «У нас гости, не волшебники, так что прячь палочку, разгоняй эльфов и убирай волшебные игрушки. Незачем смущать людей», — кричал я это все веселым голосом, сам тон которого подразумевал шуточность сказанного, но Маклауд с Наэль все равно странно на меня посмотрели. Тут как раз спустилась на лифте Лили, с ребенком, которого она держала за ручку. «В каком смысле не волшебники?» — улыбнулся Маклауд, который был в длиннополой куртке, скрывающей наличие меча. «Вот и не устает он ее таскать по такой погоде, понимаешь», — сделал вид, что застеснялся я, и отвел взгляд вверх-вправо. «Ролевые игры у нас такие. Я, кровавый монстр-убийца-маньяк, злой темный волшебник из Британии, лорд-судеб Волан-де-Морт, а она светлая волшебница Лили Поттер, жена моего врага, которого ты убил у нее и ее сына на глазах», — прищурившись, добавила Лили. «Ну, что вам объяснять, не маленькие, сами понимаете, что там дальше по тексту», — еще больше застеснялся я. «Вот и предупредил, чтобы вид наших игрушек вас не смущал». «Ты не предупреждал о гостях», — укорила меня Лили. «От лица тессы можно было прикуривать в этот момент. Молодая еще, неопытная, остро на такие вещи реагирует. Вот Маклауд, тот спокоен, вот только глаза его буквально ржут, если присмотреться. Да и сам он с трудом удерживается от улыбки. Да я, честно сказать, и не планировал. Спонтанно как-то получилось. Экспромтом». А вот Лили не смеялась. Она была напряжена до крайности. И палочка у нее в рукаве халата была наготове. «Проходите, разувайтесь только», — обратился я уже к гостям. «Эта очаровательная девушка, Лили Поттер, моя», — сделал небольшую паузу, чтобы подобрать подходящее слово, но так и не смог. «Нет у меня изящества Маклауда в таких делах». Все же прямота Виктора не смогла полностью нивелироваться изворотливостью Тома. «Моя невеста», — не став мучиться, заявил я. Лили удивленно подняла бровь, но расслабляться не спешила. «И ее сын, Гарри. Очень приятно познакомиться», — светло улыбнулась Тесса, а Дункан галантно поклонился. Поцеловать руку ему не позволяло расстояние в 3 шага, сохранявшееся между нами и Лили. «А этот представительный шотландец, Дункан Маклауд из клана Маклаудов, владелец того антикварного магазина, о котором говорила нам Кристалл на прошлой встрече. И красавица, Тесса Наэль, совладелица этого магазина, также довольно известный деятель современного искусства. Занимается скульптурой, это ведь можно так назвать?» «Да», — с вопросом обратился к Тессе я. «Скорее уж, не скульптура, а арт-объекты», — с улыбкой поправила меня Тесса. «Рада познакомиться», — ответила Лили. «Ты за старое взялся?» — хмуро посмотрела она на меня, покрепче сжимая невидимую для гостей палочку в рукаве. «Какой ритуал в этот раз? Учти, я не позволю тебе их убить. Сама погибну, но не позволю». «Лилиан, не переигрывай», — нахмурился я. «Ты пугаешь моих гостей. Мое имя Лили. Лучше я их напугаю, чем ты их убьешь», — с внутренним вызовом ответила мне она. «Ты серьезно? Ты решила, что я хочу их убить?» — изумился я. «А что я должна решить? Ты приводишь в защищенный, скрытый от наблюдения дом 2 маглов, в руках оружие. Не хватает только ритуального круга, но ты их быстро рисуешь, а девушка-то на грани истерики. Эк, она себя накрутила. Того и гляди, в меня лучи заклятий полетят». «Так, стоп», — опустил на пол сумку и мечи я. «Хватит пороть чушь. Я купил в антикварном меч, как и собирался. Даже 2. Вот они. Я пригласил к себе 2 достойных людей на чашечку чая с тортиком и договорился с Дунканом о небольшом тренировочном спарринге, поскольку он является мастером меча, и не надо позориться перед гостями, неся откровенный бред. Посерьезнел я. Лучше стол пока накрой наверху, на 4. Успею», — не сдалась Лили. «Я здесь побуду, посмотрю за вашим спаррингом». «Как хочешь», — пожал плечами я. «Только необдуманными словами и действиями не доводи до прибытия бригады обливайтеров в белых халатах». «Хорошо», — чуть сбавила обороты Лили. «Дункан, даже не знаю, что вам на все это сказать. Мне сейчас за нее очень стыдно», — повернулся я к слегка прифигевшим гостям. «Вы не подумайте, Лили не сумасшедшая, просто впечатлительная очень». «Ничего, Том, ничего», — уже без смеха в глазах, но все такой же спокойный, — ответил Дункан. «Если ты, правда, не собрался нас убивать», — я только тяжело вздохнул и начал расстегивать рукава рубашки. «Думаю, поспарринговаться лучше до чая». «Естественно, Дункан», — улыбнулся я. «Переодеваться будешь? Если что, у меня есть доги примерно твоего размера. Или ты больше к китайскому стилю привычен? Есть и китайская тренировочная форма». «Да нет, Том, я тоже, наверное, рубашку только сниму», — ответил он, скинув куртку и начав расстегивать рукава рубашки. «Ну, тебе виднее», — не стал настаивать я. Разделся, оставшись в одних штанах, босиком и с голым торсом, взял в руки полуторник, извлек его из ножен и сделал пару пробных маховых, рубящих движений, крутанул им 8 сначала одной рукой, потом второй, перекинул из руки в руку, не прекращая 8, сделав при этом еще и пару прыжков, отпустив ускорение при этом. Перешел от простого махания к одной из форм кунг-фу для меча, выполняя их с теми же скоростями. Вот только Цзянь и европейский полуторник довольно сильно разнятся, так что получилось не очень. Я остановился и выставил перед собой меч, держа его двумя руками. Напротив встал Дункан со своей знаменитой катаной. «Начнем», — он улыбался. Видно было, что мое искусство владения мечом его не впечатлило. Совсем. «Ну, так я и не говорил, что спец. Начнем», — согласился я. И началось избиение младенцев. То есть дяденька Маклауд избивал меня. Точнее будет сказать, доминировал, поскольку он только обозначал ранения и смертельные удары, вовремя останавливая катану. Самое интересное, что я видел его движение, успевал реагировать, но мне мешал меч. Тело реагировало привычно одним образом, а разум заставлял его пытаться сделать иначе. В результате получалась ерунда. Особенно обидно было от того, что Дункан не особенно-то и напрягался. Зараза. Минут через 20 я остановился. «Хватит, Дункан», — сказал я ему, опуская меч. «Давай теперь другой клинок попробуем. Тот мне немного попривычнее будет. Давай», — крутанув свою катану в руке, согласился он. Как я заметил, это у него паразитное движение. Он часто повторяет его, когда дистанция разорвана. Хотя, может, и в нем смысл есть, например, дает отдых кисти, снимает излишнее напряжение схвата. Я сходил за катаной, вернул на место полуторник, встал в боевую стойку, свойственную для большинства, если не для всех, школ фехтования Японии. Меч перед собой, кончик на уровне носа, хват за рукоять двумя руками, причем кончик меча, как мушка у автомата, взглядом совмещается с носом противника. Дункан посерьезнел, встал в такую же стойку. Мы медленно сблизились на расстоянии готовности, а после резкий рывок атака, быстрый разрыв дистанции, а на моей правой руке, на предплечье остался болезненный, но не глубокий порез. Все же смог он остановить меч вовремя, не нанеся серьезной раны, но скорости были слишком велики, поэтому его клинок все равно прорезал мою кожу. Инерция. Фактически, я уже мертв, опустил меч, признавая свой проигрыш я. «Ну, с катаной ты намного лучше, чем с полуторником», — улыбнулся Дункан, очередной раз крутанув свой меч. «Я, рукопашник», — пожал плечами я, о чем сразу и говорил. «Сейчас мне меч мешает, хочется его бросить и работать привычно». «Ну так брось», — улыбнулся он, — «в бою любые приемы хороши». «И правда», — хмыкнул я, — «готов, готов», — подтвердил он. Я бросил катану на пол и рванул на сближение, вынуждая его атаковать. Он ответил уколом в горло. Вот только я обтек его клинок, моя рука легла сверху на его руки, держащие меч. Мое тело влилось в движение его тела, продолжило его, чуть провалило его руки, а потом резкий никё ноги, бросок со вторым болевым контролем на кисть руки и локоть. Спасая руку, Дункан вынужден был прыгнуть и упасть. А я не разорвал контакт, не потерял контроль, закончил контроль, перевернув тело противника лицом в пол, зафиксировал его руку, меч перекочевал ко мне и уперся кончиком ему в шею чуть ниже основания черепа. «Японское айкидо, работа против оружия», прокомментировал я, обозначившему свое поражение хлопком ладони по татами Маклауду. Я положил меч на пол, отпустил руку и разорвал дистанцию в сторону головы поверженного противника. Он встал, подхватил меч и растерянно улыбнулся. «Ловко», — признал он, вставая снова в позицию. «Готов?» — спросил я, начиная распрыгиваться по-боксерски. «Готов», — подтвердил он, и в тот же момент молниеносный удар с левой ноги, сбоку по рукам, держащим катану. А нога у меня длиннее, чем его клинок. Меч вылетел из его хватки и, крутясь, улетел в стену, где ударился об нее и бесславно упал на пол, немного прокатившись по устилающему его татами. А мой локоть уже обозначил добивание ударом в висок. «Муай баран, искусство выживать на поле боя, когда под тобой убили лошадь, а сам ты остался без оружия», прокомментировал я, вновь разрывая дистанцию. Маклауд тряхнул головой и молча пошел к стене за своей катаной. «Готов?» Подняв свое оружие и вернувшись ко мне, встал он в позицию. Только теперь это было что-то китайское. Меч над головой, низкая боковая стойка, свободная рука впереди. Я встал в позицию каратиста. Его атака, мой быстрый подшаг вперед, удар ребром ладони по руке, держащий меч, крик киай в лицо, сбивающий концентрацию, и удар пяткой в душу, откидывает его шагов на пять, заставляя сложиться пополам, в попытке втянуть в себя хоть немного воздуха. «Окинавское каратэ-до, путь пустой руки», прокомментировал я. В этот раз Дункан поднялся не сразу, а только минут через 5. Долго приседал, расправляя диафрагму и восстанавливая дыхание. «Ты как? Может, хватит?» – осторожно уточнил я у него. «Я вроде не сильно бить старался». «Угу», – как лошадь легнула, потирая место удара, буркнул Маклауд. «Нормально, продолжаем», – сказал уже вслух он. «Новая атака, но теперь сближение и классический бросок через бедро, с дальнейшим контролем в партере. Японское дзюдо и джиу-джитсу», – откомментировал я, выпуская его из удушающего приема ногами за шею, с натянутой рукой, держащей оружие. «Еще, готов», – уже с азартом ответил он, поднявшись и снова встав в боевую стойку. «Новая атака, сближение, быстрый подшаг со сменой угла атаки на несколько градусов, джеб в лицо, захват за руку и бросок, контроль, со сменой хозяина у оружия, советское самбо, самооборона без оружия», – очередной комментарий. «Еще, давай», – улыбается Дункан. «Готов», – говорю я, становясь в расслабленно заякоренное положение для цигун. Дункан резко, максимально быстро наносит удар Якумы Нучи, удар мечом сверху с последующей сменой угла атаки и перенаправлением удара в шею, удар рубящий, очень сильный, предназначенный для пробивания доспеха на противнике и последующего разрубания его тела как минимум до середины груди. Разрубание от плеча наискось до бедра считается неэффективным, так как заставляет заваливаться вперед и не позволяет быстро вернуть боевую готовность для встречи следующего противника. Поэтому противник разрубается от плеча до середины груди, после чего меч резко выдергивается из тела противника, что позволяет почти не терять боевой готовности, мне в шею с левой стороны и попадает, ведь я и не думаю уклоняться или защищаться. Вот только вместо брызг крови и мертвого меня, спокойная улыбка и шокированный взгляд отскочившего Маклауда. Цигун. Продвинутая техника шаолиньских монахов, железная рубашка, пояснил я. Хорош, да, думаю, хватит с меня впечатлений, опустил меч он, все еще переживая шок от разрушения картины мира. Такого он в своей жизни еще точно не видел. Пойдем чай пить, с радостной улыбкой и кивком головы спросил я его. Пошли, согласился он и, приобняв меня за плечи, рассмеялся. Наверху уже все было готово. Нейджи давно уже получил от меня мысленную команду и накрыл на стол, расставил стулья, достал тортик и даже заварил чай. Так что, поднявшись наверх, мы уже на это не отвлекались, а сразу сели за стол. Правда, я сначала сходил за аптечкой, обработал и перевязал порез на руке, который, кстати, уже почти не кровоточил. «Где ты всему этому сумел научиться, Том? Это же, реально, уровень мастера с большой буквы. За год-два такое не освоишь», — спросил Дункан, принимая от меня тарелочку с куском тортика. 70 лет в Шаолине», — хихикнул я. «Не, ну я серьезно», — принял мои слова за шутку, на что я собственно и рассчитывал, он. «А серьезно, мне 56 лет, и я тренируюсь с 17, объездил полмира в поисках мастеров. Отсюда и результат», — Лили при этом моем заявлении странно на меня смотрела. «Она что, не знала, сколько мне лет? Ну да, на почти 60 я не выгляжу, но так для волшебника, это вообще не возраст, при продолжительности жизни до 120-180 лет. Или в другом чем-то дело», снова засвербил соблазн вломиться ей в голову, но я эту мысль отбросил. «Все равно это», даже не мог подобрать слово Дункан. «Да и выглядишь ты на 25, максимум 28 лет. Результат постоянной работы с ЦИ», пожал плечами я. «Плюс кое-какие улучшения организма при помощи современной науки. Но в основном, все дело в постоянных, ежедневных, многочасовых тренировках. А меня можешь научить?» – спросил он. Баш на баш улыбнулся я. «Ты меня в работе с мечом поднатаскаешь, я тебя в бое без оружия и ци-техниках. Идет, по рукам», – весело согласился он. Когда за ними закрылась дверь, я повернулся к Лили и укоризненно на нее посмотрел. «Лилиан, мне было очень стыдно за твое поведение с гостями сегодня». Она молча отвела взгляд. «А еще очень неприятно из-за твоего недоверия. Но, если бы я действительно хотел убить двух глупых маглов у себя дома, они пришли бы сюда уже заимперенные. Им бы все равно никак не помогли твои слова. Они бы тебя просто не слушали». «Вот как?» — хмуро вскинулась она. «Именно. Или ты думаешь, я оставил бы им хоть малейший шанс помешать моим планам, или тебе? То есть ты все такое же чудовище, как и был раньше, только обложка изменилась». Зло сказала, сплюнула она. «Ты слушаешь, но не слышишь», вздохнул я. «Пойдем, покажешь, чего достигла с алмазами. Пойдем», не перестала хмуриться и не потеряла запала она. но скандалить не решалась. Ох, и намучаюсь я с ней, когда она перестанет меня бояться. А она перестанет. И скоро. На том же столе, на котором перед уходом работал я, лежали теперь 4 камушка примерно карата по 1,5-2. Один был уже ограненный под бриллиант, а 3 других пока нет. Я взял ограненный, посмотрел через него на свет, потом зажал пинцетом и опустил под большую лупу, став разглядывать его уже внимательно. Отложил, взял следующий, повторил с ним процедуру, положил, взял третий, а после него и четвертый тоже. Пока не удовлетворительно, Лилиан, вздохнул я. Первый по форме, слишком идеален. Так не бывает. Огранщик не может не допустить ошибки. Это бросается в глаза. А по содержанию, выглядит, как алмаз. Но его структура, я взял этот камень и провел им по стеклу окна. Царапины не осталось. Это не алмаз. Что-то среднее между хрусталем и стеклом. Не та твердость и плотность. Остальные 3 вовсе не возьмусь судить, из чего они и что они. На взгляд, конечно, похожи на необработанные алмазы. Но если вникнуть, то они даже не однородны, а словно плохо размешанная застывшая масса из разных веществ. Лили хмуро промолчала. Если желание этим заниматься еще не отпало, то начни вот с этого. Достал я из стопки книг Макгловский учебник неорганической химии. Должно помочь. Хорошо, все же, буркнула она, хотя я думал, опять промолчит. Зачем они тебе? Зачем ты приводил сюда этих Макглов? То есть ты не веришь, что я мог сделать это просто так? Вздохнул я, поворачиваясь к ней лицом. Она молчала, ждала ответа, хмурилась. Дункан – настоящий мастер меча, и я хочу у него учиться. А Тесса – его женщина. Она просто решила составить ему компанию. Но ты же и так сильнее его, даже если не учитывать магию. Зачем тебе этот меч? Что он тебе даст? А не приходило в голову, что мне может просто нравиться учеба? Учиться чему-то новому? Вздохнув, спросил я. Эти подозрения начинали утомлять. Не можешь хотя бы предположить, что мне может быть просто интересно с человеком общаться, без подвоха, что я тоже могу хотеть с кем-то подружиться? Просто так? Лили отвела взгляд. Я прочту эту книгу, взяла со стола учебник химии она. Синки уложила Гарри спать, поинтересовался я. Да, полчаса назад, ответила девушка. Хорошо, встал я со стула и оказался вплотную к ней, после чего отвел прядь волос с ее лица, заправив их за ухо. У Дункана проблема, он любит Тессу, всем сердцем, беззаветно. Это проблема, тихо выдохнула Лили. Моя близость ее смущала, ведь вокруг не темно, и сейчас день. Нет, проблема, и даже беда Дункана в том, что он бессмертный. Ему около 390 лет, а Тесса смертна. Она состарится и умрет, а он нет. Коснулся ладонью щеки Лили я. Пока она молода и не понимает этого, но с каждым годом разница будет очевидней, продолжал говорить я, почти касаясь губами ее уха. Ужас, прошептали в ответ ее губы. А еще Дункан, как все бессмертные, бесплоден. Медленно переместившись, сказал я уже в другое ухо девушке. По коже ее прошли мурашки. Дыхание участилось и было неглубоким, горячим. Я могу ему помочь. Убить и забрать бессмертие себе, предположила, как всегда, худший из возможных вариантов она. За этим он тебе нужен? Да, ты хочешь его бессмертие? Голос ее сочился горечью и гневом, но отстраниться она не смела. Я могу дать бессмертие Тессе, прошептал я и нежно прикусил мочку уха девушки. Дать бессмертие Тессе? Растерянно повторила она. Как дал его тебе? Поцеловал я нежную кожу за ее ухом. Бессмертие мне? Сбилась с дыхания от ласки она. Как дам его Гарри и нашим детям? Моя рука опустилась и нырнула в разрез ее халата. Там она коснулась внутренней поверхности бедра девушки и медленно пошла по ней вверх. Детям, протяжно выдохнула она, сдерживая стон, когда моя рука добралась до цели и нежно прикоснулась к почти раскрывшемуся цветку. Что ты, ах, не смогла сдержать следующего стона, когда пальцы начали двигаться, поглаживая лепестки и едва-едва проникая между ними. Я не шутил про невесту, сказал я, опускаясь поцелуями к шее девушки, которая все еще не решалась поднять свои руки и обнять, либо отстранить ими меня. В ближайшие дни я сделаю тебе официальное предложение. Моя рука, та, что была свободна, потянулась к узлу пояса на халате Лили и принялась его развязывать. Ты, только и смогла выдохнуть пока еще вдова Поттер под моими ласками. Подумай над этим, и прими решение. Я подумаю, в тот момент меня не устроит, остановил я ее, попытавшуюся что-то мне сказать, приложив указательный палец той руки, что справилась наконец с узлом, к ее губам. «Думай сейчас, у тебя есть время», — сказал я и накрыл эти манящие губы поцелуем. «Достаточно разговоров. Примечание к части. Бета не дремлет». Глава 10. «Бессмертие?» — тихо спросила Лили, лежащая на моем плече. «Что ты имел в виду, когда говорил, что подарил его мне? Помнишь ту машину?» — вяло отозвался я, перебирая ее рыжие пряди. Спешить никуда не хотелось. Было спокойно и приятно, которая исправила мою внешность. «Ту, которую я сжег, такое трудно забыть», — поежилась девушка. «Она дала тебе здоровье, силу, превосходящую силу человека, точнее равную пику возможностей человека, усилила природную регенерацию тканей настолько, что она перекрыла процесс старения клеток организма», — спокойно, медленно рассказывал я. «Теоретически, если ты будешь прикладывать минимально необходимые усилия к поддержанию своей физической формы, то всегда будешь оставаться на этом пике. Ты не будешь стареть, болеть, твоя красота не угаснет». «Теоретически», — уточнила она. «Да, теоретически. На практике лет за 90 могу поручиться смело», — помолчали. Каждый думал о чем-то своем. Потом Лили нарушила тишину. «Значит, ты заставишь Гарри пройти через эту пытку?» — тихо спросила она. «И наших детей?» «Нет», — улыбнулся я. «Та машина просто ускоряет действие зелья. Не она дает такой результат. Если это зелье вколоть без машины, то оно все равно подействует, только не сразу. В течение 3-5 лет примерно. Это я планирую для Тессы. С детьми еще проще. Есть специальная диета и комплексы упражнений, которые, если применять их с самого детства, дают аналогичный результат. Причем не нарушается гармоничность развития ребенка, не будет резкого скачка взросления и конфликта детского разума со взрослым телом. Процесс плавный. Синки уже получила все необходимые инструкции по этой диете. Процесс уже идет. Ты даже нас не спросил, тяжело вздохнула Лили. Все решил за нас, а ты бы отказалась, уточнил я. Не захотела бы, чтобы твой сын рос здоровым, сильным, красивым, умным, бессмертным. Если да, то я хоть сейчас могу остановить процесс. Никаких побочных эффектов не будет. Естественно, нет, еще тяжелее вздохнула Лили. Но спросить ты мог. Мог, не стал спорить я. Но это было бы не так интересно. Я, совсем не тот тип мужчин, к которому она привыкла. Не нытик Северус, который готов с тебя пылинки сдувать и молиться на твой портрет, но никогда не смог бы проявить инициативу. Подойти и поцеловать, например, не Джеймс, про которого я мало что знаю, но которым ты крутила, как хотела. Не раздолбай, Сириус. Я, неандерталец, беру, что хочу, делаю, что хочу, никого не спрашивая. Я не советуюсь, я ставлю в известность. Я решаю и за себя, и за тех, кого считаю своими. Принимаю решение и выполняю его. То, что Лили сделала шаг в мою постель первой, так я ей выбора не оставил, подведя к этому решению через психологию, через физиологию, через разрушение мировоззренческой картины мира, через развенчание авторитетов и открытие глаз на людей, которые ее окружали с детства. Днем раньше, днем позже, а она все равно бы оказалась в моей постели. Да, Том изрядно смягчил и сгладил острые углы и прямоту Виктора с его «заткнись, женщина», и получай удовольствие, добавив ему изворотливости и хитрости, но не изменив сути. Кстати, Том и сам в этом отношении был такой же. Он принимал решение, а не спрашивал, что ему делать. Он решал, и с его решением можно было только согласиться или умереть. Мог, но не посчитал нужным. «Тиран, это для тебя новость?» — повернул голову к ней я, удивленно вскинув бровь. «Нет», — вздохнула она, — «но иногда забываю об этом». «Слишком ты», — не смогла подобрать нужного слова и замолчала она. Я тоже не посчитал нужным ничего говорить. Смотреть на нее при свете дня было приятно. Лили была красива. Она была красива и до сыворотки. А уж после стала сверкать, как ограненный алмаз. «Зачем я тебе?» — наконец решилась она на логичный и вполне закономерный вопрос. «Ладно, не убил, не захотел брать лишнего греха. Ладно, потащил с собой, пророчество. Как-то еще понятно, зачем засунул в ту машину. Постельная рабыня должна быть красивой. Но зачем ты хочешь на мне жениться? Зачем тебе давать мне законный статус? Я ведь и так твоя. Завишу от тебя, грею тебе постель, когда ты этого хочешь. Зачем делать рабыню женой? Ты считаешь себя рабыней?» — медленно проговорил я, пытаясь уловить логику. «А разве нет? Разве я могу ослушаться тебя? Разве я могу что-то сделать без твоего одобрения? Да я даже выйти и войти в дом не могу без твоего разрешения. «Что это, как не рабство?» – спросила она. Надрыва или сильных отрицательных эмоций в ее голосе не было. Эдакая, довольно сухая констатация факта. «Сегодня ты вышла против меня, как ты считала, с палочкой в рукаве и готова была убить или умереть самой, но не выполнить мою волю», – заметил я. «Как это согласуется с твоими предыдущими рассуждениями?» «Так, что ты тут же, парой фраз и взглядом, поставил меня на место, и прогнул, да еще как прогнул, пристыдил, а после показал, насколько бесполезна была попытка бунта. Как ты сказал, разве я оставил бы им или тебе хоть шанс помешать моим планам, ведь так и есть, все и всегда все равно происходит так, как ты решил, как бы кто ни сопротивлялся, или сделает, как ты хочешь, или умрет, но смертью своей все равно сделает, как ты хочешь. Ты льстишь мне», улыбнулся я, «нагло льстишь, лиса, ты не лилия, ты лиса, рыжая и хитрая, мягкая, пушистая, но с острейшими белыми зубками. Чего ты хочешь от меня, лиса, скажи прямо, я хочу сама входить и выходить из дома». «И», протянул я, «нет, я не дам тебе доступа к защите дома». «Почему? Я параноик, защита подчиняется только мне и никому больше», отрезал я. Потом подумал, хотя моей жене я бы мог доверять, наверное. «Опять это, ты так и не ответил, зачем я тебе в женах», тяжело вздохнула Лили. Потом приподнялась на локте так, чтобы видеть мое лицо. «Мне не нужна рабыня, рабам нельзя доверять». Только поэтому глаза ее стали хитрыми. «Ну, настоящая лиса, как я сразу этого не разглядел, как она на Гриффиндор попала, по ней же Слизерин плачет. Или все женщины такие, когда начинают чувствовать небезразличное к себе отношение, или только, когда начинает маячить слово «свадьба», что ты хочешь услышать?» Вздохнул я, глянув на нее искоса. «Правду, зачем вообще мужчины женятся на женщинах?» Еще раз вздохнув и отведя взгляд, спросил я в ответ. «Чтобы жить вместе, делать и воспитывать детей, любить друг друга», осторожно подбирая слова, отвечала она на вопрос. «Ну и, ты сама ответила на свой вопрос, что ты от меня хочешь услышать, то есть ты любишь меня, боясь сама не зная чего, что я ее ударю, наверное», выговорила она. Тут завозился ребенок в кроватке, за перегородкой, захныкал и позвал маму. Гарри проснулся, зовет, вместо ответа на ее предыдущий вопрос сказал я. «Иди, а то напугается», она подавила вздох, яростно стрельнула в меня глазами и пошла к ребенку. «Чую, помотает она еще мне нервы, на обустройство лаборатории в подвале дома, точнее, сначала на создание подвала, а после на обустройство лаборатории в этом подвале ушло 2 дня активных медитаций, остальные дела, естественно, не забрасывались. Еще день ушел на приобретение нужных реактивов, аппаратуру я не стал покупать, так как на большой срок мне эта лаборатория не нужна, а на один раз и трансфигурированного оборудования вполне хватит, на изготовление сыворотки, еще день. Вот только в качестве получившегося продукта я был немного не до конца уверен, слишком уж атмосфера, в которой изготавливалась сыворотка, была насыщена сырой магией, и, по-моему, жидкость немало ее в себя впитала, так что, какие дополнительные эффекты от ее применения можно ожидать, я даже как-то и не знаю, ничего плохого, точно не должно быть, не яд в конце концов, может, волшебницей станет, это был бы невероятный по значимости прорыв в волшебной науке, естественно я бы хрен с кем этим прорывом поделился, но зато сам бы гордился собой так, что макушка в задницу упрется от того, насколько высоко будет задран нос. С такими мыслями, я еще и специально, уже намеренно, как следует, с оттяжечкой подышал на уже готовую колбочку с сывороткой. Я потом была темная-темная ночка, алахомора, открывающая дверь, чары, останавливающие сигнализацию, чары сна на 2 голубков, нежащихся в кровати, и шприц, блеснувший иглой в свете полной луны в руке маньяка Вальдеморта, затем пара лечащих заклинаний, чтобы убрать следы от инъекции и тем же путем покинуть здание, сделав все якой было до моего прихода. 5-й день ознаменовался звонком от Маклауда. Да, мы обменялись с ним номерами телефонов, и да, у меня в здании установлен телефонный аппарат, подключенный к городской сети. В первый момент я даже занервничал, судорожно прикидывая, какие следы мог оставить. Но выяснилось, что Дункан просто вышел на покупателя камней, которые я ему оставил для реализации. Камни покупателю понравились, он их купил и спрашивал еще. Ну, так ради дзена. Тем более у Лили уже что-то начинало получаться. На продажу я дал, пока что еще своих камней, так как что-то и то, что надо, Понятия, хоть и звучащие похоже, но имеющие принципиальную разницу, однако в перспективе уже надеялся сбросить это дело на девушку. Первая наша тренировка с Маклаудом состоялась тем же вечером, в этот раз без Тессы. 1. Деньги привез за камни, одежду для тренировки тоже прихватить не забыл. Позанимались классно, учитель из Мака отменный. Сразу чувствуется опыт и методика, обкатанная на многих поколениях бессмертных. Ему она, как понимаю, досталась от Каннера, Каннеру от Рамириса, а тому от кого уж и не представляю. А в конце занятия я отвел руку за спину, трансфигурировал в ней пистолет и спокойно, без суеты и нервов, прострелил Маклауду сердце. Тот рухнул без звука и даже без всхлипа. Стреляю я хорошо, еще с Великой Отечественной, а уж анатомию знаю и того лучше. Как-то так получилось. Не знаю, не рассчитывал на это, что именно в момент выстрела открылась дверь лифта, из которого вышла Лили. Я обернулся на звук. Ее глаза в этот момент надо было видеть. Примечание к части. Народ Миха стал употреблять букву ее по назначению. Харибда, зарегистрированный товарный знак. Глава 11. Лили Поттер в девичестве Эванс, мать Гарри Поттера, вдова Джеймса Поттера, невеста Волдеморта, убийцы Джеймса Поттера. Короткая строчка, которая отражает судьбу и гамму эмоций с этой судьбой связанную. Как так получилось? Как оно все так обернулось? Почему она пришла в постель к этому чудовищу, которое убило ее мужа? От безысходности. Какой еще у нее оставался выбор? Вернуться в Англию под крыло Дамблдора, который один раз уже подписал ее и ее мужа на смерть, ради общего блага. Попытаться устроиться на работу здесь, в Америке. Лили не была глупой или наивной. Девочке из паучьего тупика не удалось бы в ином случае выбиться в люди, будь она хоть трижды волшебницей. Да, после получения письма из Хогвартса в 11 лет какое-то время мир сверкал розовыми тонами и казался волшебной сказкой для Золушки, но недолго. Суровые будни интерната с соседями из чистокровных и влиятельных семейств очень быстро сдернули с него празднично-конфетную обертку. Женщина в магическом мире – никто. Если только она не из могущественного рода или сама не является могущественной ведьмой. Но и эти два случая не без подвоха. Первый. Женщина из могущественного рода, кто-то только за пределами этого рода, когда за ее плечами угадываются тени мужчин этого рода. Внутри же рода, она снова никто. А второй случай. Могущественной ведьмой надо еще умудриться стать. Родиться ей невозможно. И первый и второй случай не касаются грязнокровок. Ни о каком равноправии и толерантности в магическом мире не шло и речи. И тут Дамблдор с его идеями. Равенство, равные возможности для всех, долой дискриминацию. Двуличная сволочь. И Лили поставила на него. Она старалась, она училась, она даже выбилась в клуб слизней. Как она думала, первая из грязнокровок. Директор ее заметил, директор ее поддержал. Тут же получилось сойтись с Джеймсом Поттером из старого чистокровного рода Поттеров, который раньше на нее и не смотрел толком, шпынял только и подшучивал, но он со всеми так поступал. Вообще знатный шутник был, все мародеры были знатными шутниками. А тут, вдруг, красивые ухаживания, стихи, подарки, вздохи под луной. Лили тогда подумала, что все мальчишки такие. В детстве девочек за косички дергают, а потом вырастают, умнеют, вот и этот вырос. Трудный выбор в тот момент стал перед девочкой, очень трудный. Детская любовь, Северус, сосед из того же паучьего тупика, полукровка, который еще неизвестно, выберется ли из него когда-нибудь и красавец, звезда Квиддича, умный, галантный, чистокровный, сильный, талантливый Поттер из рода Поттеров. Трудный выбор. Джеймс ухаживал красиво, дарил цветы, приглашал на танцы, читал стихи, жарко признавался в любви и делился магическими знаниями, недоступными тем, у кого нет библиотеки рода за спиной. А Северус не делал ничего, только ходил мрачной тучей, смотрел глазами побитого щенка и огрызался на трио мародеров. Один на троих, и все равно, сердце девушки стучало в его сторону. Она даже плюнула бы на все, на будущее, на карьеру, на честолюбивые мечты и амбиции, если бы только он сделал хотя бы шажочек к ней. Ну, хоть в любви бы признался, что ли. Она ждала этого, она тянула с Поттером, динамила его и не подпускала ближе расстояния вытянутой руки. Она ждала, когда жену, и дождалась. Грязнокровка, сказал, как плюнул в душу любимый Северус. За что? За то, что она заступилась за него перед Поттером, которого он сам постоянно задирал и провоцировал. Нет, Поттер тоже не ангел, вел себя и до инцидента и во время некрасиво, но, одно слово, Сказанное Северусом определило выбор Лили. Девочка захлопнула сердце и взяла в оборот Поттера, больше уже не оглядываясь назад. Северус позже подходил, просил прощения за свои необдуманные слова, и Лили его простила, но было уже поздно. Поздно останавливаться и что-то менять, тем более, что самых главных слов с ней принц так и не сказал. Не сделал этого решительного шага, который от него ждала девушка. Закончился Хогвартс. Отгремела свадьба. Тут-то и выяснилось, что джекпот Поттер не такой уж и джекпот. Из-за непримиримых разногласий отец Джеймса, Карлус Поттер, отлучил того от рода. Нет, не настолько все серьезно, чтобы выжигать имя с гобелена, но наследство старик его лишил. Вроде как, пока не перебесится. Вот только вскоре, вместе с Дарьей Поттер, матерью Джеймса, умер от драконьей оспы где-то в путешествии по Южной Америке. И остался Джеймс без родителей, без наследства, родового поместья, библиотеки и входа в высшее общество. Просто об этом не говорили громко. Чистокровные рода знали, а маглокровкам и знать-то такое незачем. Опять же, не так уж все плохо. Следующим наследником Поттеров должен был стать сын Джеймса, будь он появится. Двери общества чуть попроще остались открыты для фамилии Поттер, которой Джеймса никто не лишал. Да и вообще, Джеймс оказался неплохим парнем, устроился на работу, стал хорошим Аврором, а это достаточно серьезное положение в обществе, зарплата, перспективы. Вскоре накопили на свой собственный домик в Годриковой впадине и переехали жить туда. И внутри семьи стерпится, слюбится, как говорят в народе, стерпелось. Джеймс ее даже полюбил, да и она, кажется, тоже. А потом появился Гарри, и личное маленькое семейное счастье, та самая волшебная сказка девочки из паучьего тупика, наконец осуществилась. Живи, да радуйся. Все перечеркнула война, черные метки над домами маглорожденных, погромы, убийства, страх, кровь, сражения, в которых и ей самой пришлось принимать участие, и даже не один раз, трижды, как и сказано было в этом дементоровом пророчестве. Орден Феникса, или, как его с пренебрежительной улыбкой называет Волдеморт, орден жареной курицы, открытая на них охота, бега, прятки, страх и тот самый Самайн, все рухнуло в одночасье. Со смертью Джеймса приказала долго жить и прошлая жизнь. Сначала было не до того, не до размышлений, надо было действовать, ухаживать за сыном, который требовал очень много внимания. Потом была странная машина в подвале дома, превращение змеимордого чудовища в красавца, пытка, превратившая в красавицу и ее саму, нетипичное поведение Волдеморта, проявление им заботы, физическое ощущение могущества этого человека, левитация, боевые искусства маглов, дом и тот разговор, когда он сказал ей: «Иди, ты свободна, тебя никто не держит, и никому ты не нужна». Может, слова и были чуть-чуть другие, но смысл именно такой. Лили думала целый день, и Волдеморт ей не мешал, не гнал, но и не удерживал. «Иди, все пути открыты, вот только, куда ты пойдешь?» И Лили усмирила свой гриффиндорский норов, вспомнив опять, что она не чистокровная цаца, а девочка из паучьего тупика, в который ее вот-вот обратно загонит жизнь. И толку-то, что носить он будет другое название. Разве в Америке не найдется такой же грязной, неблагополучной, зачуханной улочки? Она попросила у Волдеморта, у монстра, который разрушил ее жизнь и убил ее мужа, которого она почти любила, позволения не уходить. Попросила не выкидывать их с Гарри на улицу. Кошмар и унижение, которого она в жизни не могла бы раньше представить, ставшие реальностью. А он просто пожал плечами, мол, мне похер, есть ты, нет тебя. Она снова смирилась, а после был вечер. Вопрос физической близости, вопрос постели. Если она решила остаться, то рано или поздно природа ее все равно загонит в кровать к этому красивому, спокойному, уверенному в себе и сильному самцу, у которого нет конкурентов, как бы она ни брыкалась и не сопротивлялась. А ведь мог быть еще вариант, что он сам схватит ее за волосы и нагнет, если ему, вдруг, надоест играть в благородство. Это же Волдеморт, а не рыцарь света без страха и упрека. И она решила сделать этот шаг сама, закрыть вопрос сразу, стать хоть чем-то нужной ему, хоть так привязать к себе, хотя бы телом своим расплатиться за проживание в его доме. Это было сознательное, взвешенное решение, а не порыв. Порыв был, когда Волдеморт привел в дом двух маглов, в защищенной магией и закрытый от любого наблюдения дом, словно бы созданный для проведения темных ритуалов. Это было позорно. Двумя короткими фразами он накоротил и поставил ее на место. Да так поставил, что она и сказать ничего не посмела. Он действительно подавляет, когда перестает маскироваться под белого и пушистого. Спарринг. Смотреть на это было страшно. Страшно смотреть на игру кошки с мышкой, зная, что кошка может убить мышку одним коротким заклинанием, а в этом доме и вовсе одним усилием мысли. Вообще в любой момент. А мышка не знает об этом. Улыбается, показывает свою крутизну во владении железкой, дразнит кошку, дергает смерть за усы. В тот момент, когда по руке Вальдемарта потекла кровь, Лили похолодела и мысленно похоронила этого Маклауда. Странно было смотреть на переживания Тессы. Они были зеркальны переживанием самой Лили. Словно кошка, это не Вальдемарт, а Маклауд. И не Дункан ходит на волосок от смерти, а Вальдемарт. И, когда Вальдемарт отбросил меч, заледенели обе женщины. Лили ждала зеленой вспышки Авады. Чего ждала Тесса, Лили не знала, но явно чего-то не менее страшного, только от Дункана. Вот только Вальдемарт удивил всех. Он без всякой магии и без какого-либо оружия начал катать и пинать Маклауда, как мальчишку, не способного что-то противопоставить. Легко и непринужденно. И Лили знала, что именно легко. Ведь ей уже доводилось видеть его тренировки и игры в солдатики. А потом, они с Тессой почти синхронно зажали себе рот, не пуская наружу крик. Вальдемарт не стал уклоняться, и не ожидавший этого Маклауд изо всех сил рубанул его мечом по шее. Тем самым мечом, что чуть раньше окрасил кровью руку лорда. И ничего, меч не смог ничего сделать Вальдемарту. Действительно начнешь верить в пророчество, что только избранный способен убить этого монстра или погибнуть от его руки. Все бы хорошо, если бы этим избранным не был Гарри, ее Гарри. А потом этот разговор. Разговор о том, что Вальдемарт собирается взять ее в жены. О том, что он хочет от нее детей, о том, что он стал бессмертным. О том, что он сделал ее и ее сына бессмертными. Быть непонятно кем и быть женой – это очень разные вещи, очень разный статус, очень разные отношения, очень разные возможности. А уж, когда Вальдемарт почти сказал, что ее любит, тут же сам собой вспыхнул вопрос, а сама-то она, что к нему испытывает? Уж точно не ненависть. Вот уже 5 дней она мучается этими вопросами, изводит себя мыслями, гнетется и мечтает. А в мечтах страшный монстр помимо воли предстает прекрасным принцем. Чего уж греха таить. Вальдемарт красив, умен, он очень силен, богат, он имеет влияние даже здесь. Только приехав в совершенно чужую страну, за пару встреч уже получил приглашение в могущественный клан, практически, фактически и даже официально владеющий целой магической школой раза в 3 крупнее Хогвартса. Сразу и без каких-либо условий. Родовитый, древний чистокровный род Гонтов признал его своим главой, наследник самого Салазара Слизерина. Действительно, принц, заботливый, нежный, в постели с ним Лили забывала про Джеймса. Джеймс и рядом не стоял с ним в этом плане. Ни в плане тела, ни в плане опыта, ни в плане нежности, ни в плане даримого им удовольствия, от которого буквально сносило крышу и хотелось кричать. Если в первую ночь он еще только примиривался, вторую разогревался, то в последующие уже играл на чувствительных точках ее тела, которых оказалось удивительно много, мелодию наслаждения, как виртуозный пианист на хорошем инструменте, легко, непринужденно и невероятно. Лили чувствовала, что если так продолжится, то от этих всех мыслей, противоречий, внутренней борьбы и переживаний, она тронется умом. Она уложила Гарри пораньше спать, так как сегодня в гости к Вальдемарту снова пришел Маклауд, а значит они захотят посидеть за чашечкой чая, и спустилась на лифте вниз, на первый этаж, чтобы как раз увидеть, как Вальдемарт, спокойно, без спешки, не меняясь в лице, безо всяких эмоций, трансфигурировал из воздуха макгловский пистолет и застрелил из него Маклауда. Один выстрел, одна пуля, точно в сердце. Тот упал на пол, заливая татами кровью. Несколько предсмертных конвульсий и тело затихло навсегда. Лили открыла рот для крика, но закричать не успела и не смогла. Ее остановил жесткий повелительный жест Вальдемарта. «ТС», — произнес он, сопровождая жест. «ТСС», — оборвал он новую попытку, уже не закричать, а произнести хоть что-то. Причем в жесте не было ни капли магии, но от этого он действовал никак не хуже Силенца. Прежде, чем что-то сказать или сделать, подумай о жизни. Он уже мертв, а ты еще нет. И твоему сыну нужна твоя жизнь, сказал Вальдемарт спокойно, без угрозы. Но кровь сразу же отхлынула от лица девушки, а желание геройствовать и совершать глупости резко пошло на спад. «Иди, иди и умойся холодной водой, потом поднимись наверх, создай парочку хороших алмазов, постой у детской кроватки, создай еще парочку алмазов, еще раз умойся холодной водой и только после всего этого можешь вернуться сюда, и мы поговорим. Ты поняла меня? Кивни, если поняла». Лили заторможенно кивнула. «Молодец, иди», и Лили пошла. Не подчиниться было выше ее сил, не из-за каких-то обетов, а из-за того, что не подчиниться этому мужчине, когда он велит тебе что-то лично, мог бы разве что Дамблдор или Моуди. Я сидел на трансфигурированном раскладном стульчике со спинкой, напротив тела Маклауда в своем зале и делал карандашный набросок будущей картины. Я думал назвать ее «Минута слабости». Сделать инъекцию Маклауду. Вот еще. Зачем это ему и зачем это мне? На оба вопроса. Незачем. Так зачем я буду делать что-то, что ни мне, ни кому-то другому не нужно? Ответ тот же. Возникает закономерный следующий вопрос. А зачем я вообще стрелял? Мне нужен повод для откровенного разговора. А без такой провокации, одновременно с тем, наглядной демонстрацией, Маклауд будет юлить, молчать и стоять на своем часами. А после может вовсе срулить из города. Мне оно надо? Нет. Ну, а одну смерть он уж, как-нибудь, да переживет. Оставался, конечно, вариант, что не переживет, что это просто обычный антиквар, перебравшийся сюда из Франции, а вовсе не бессмертный горец, родившийся в горах Шотландии 400 лет назад, но его уровень владения мечом откидывает это подозрение, как невозможное. К тому же, я проверил заранее, мой удар пяткой в прошлый раз сломал ему ребро, я проверил это диагностическими чарами. Сегодня, спустя всего 5 дней, трещины не было. Снова спустилась Лили, уже успокоившаяся, не до конца, но мыслить нормально, не опираясь на одни только эмоции, может, неудобно с ней получилось, да, что называется, упс, но и из этой ситуации можно будет извлечь пользу, главное заболтать ее до воскрешения горца, чтобы было наглядно, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, я ведь говорил ей, что Маклауд бессмертный, говорил, но, увидев его с пулей в сердце, она об этом даже не вспомнила, нехорошо, такая невнимательность к мелочам может однажды стоить жизни. Будем учить.